что он с гораздо большим удовольствием предпочел бы находиться в гуще схватки, прикрывая Торна со спины, что входило в обязанности оруженосца. Но поскольку он еще не был посвящен в оруженосцы, то находился теперь с ней на корабле. Розалин поняла, что на этот раз ей не удастся так легко от него избавиться. И поэтому у нее оставался единственный выход — убедить его отправиться вместе с ней. Удивительно, как упрям был этот мальчишка. Он расхохотался, когда она попыталась завести с ним разговор на эту тему, и битый час упирался, отказываясь покинуть судно, даже когда она сказала ему, что во сне ей открылось, что сражение произойдет сегодня утром. Тем не менее, он ей поверил. В средние века люди придавали большое значение снам и всевозможным откровениям. Наконец, ей удалось найти к нему подход, польстив его самолюбию. Если Вильгельм завоюет Англию, здесь поселятся норманны. Они захотят услышать из уст очевидцев о великом сражении. Это ведь будет самая славная битва в истории, Гай. Неужели тебе не хочется стать ее свидетелем? Ведь ты сможешь потом с полным правом рассказывать о ней. Или ты предпочитаешь ссылаться на чьи-то слова? Он не сразу согласился с ней, но ее доводы задели его заживое. И вскоре он неохотно согласился оседлать лошадь, единственную лошадь, которая осталась на борту Моры, и отвезти Розалин к месту сражения. Правда, он со всей важностью заметил, что они не имеют права слишком приближаться к полю боя. Они остановятся невдалеке, только чтобы видеть все хорошенько. Ей так и хотелось насмешливо промолвить. «Да, конечно», но она вовремя сдержалась. Она прекрасно понимала, что он непременно захочет подъехать поближе, как только заслышит звуки битвы. И она оказалась права. Он стал разыгрывать из себя глухого, утверждая, что не очень хорошо слышит шум сражения, в результате чего они оказались совсем рядом с войсками норманнов. Только тогда он заметил с притворным удивлением: «Надо же, как близко мы подошли!» И все же он не стал поворачивать лошадь, ожидая, что она скажет ему, что они и так в безопасности. Дело, однако, было в том, что отсюда, за широкими спинами нормандских воинов, Розалин не могла толком ничего разглядеть. Даже если бы сражение переместилось на пологий склон холма, где занял свою позицию Гарольд. Но к западу виднелся другой холм, с которого Вильгельм, возможно, впервые заметил англичан. Поэтому Розалин сказала парнишке: «Нет, Гай, это слишком близко». Она указала рукой в сторону другого холма и добавила: «Мы все увидим гораздо лучше вон с той горки». Его не нужно было больше упрашивать. Он тут же повернул лошадь и поскакал в направлении, которое она указала. Они спешились и уселись на холме, скрытые негустой порослью. Знамена англичан были видны на противоположной горке, рядом с одиноким яблоневым деревом, где, по-видимому, находился сам Гарольд. Розалин различала на стягах дракона Уэссекса, под которым он сражался, и его личное знамя сражающегося воина. Англичане плотно сомкнули ряды. У них была почти неуязвимая позиция. Гарольд, несомненно, выиграл бы сражение, если бы его войска не нарушили строй, погнавшись за отступающими норманнами. Розалин до сих пор не знала, какого момента достигло сражение.